Так, я заново. Секунду. Сейчас. Слышно ли меня сейчас? Слышно ли меня сейчас? Я просто выключала. Отлично. Я просто не знаю, что я начала запись заново, чтобы вот все это предыдущего не было. Ну, хорошо. Хорошо. Начинаем. Итак, всем добрый вечер. Я очень рада вас здесь всех видеть. Я сразу хочу задать вопрос. Это будет первой части. Отвечать на него сейчас прямо не надо. Но это будет первой частью домашнего задания. Вопрос такой. Ответ на такой вопрос. Зачем вы здесь? То есть зачем вы хотите научиться рисовать? Зачем вам это нужно и что вам это дает? Вот. На этот вопрос вы ответите в домашнем задании, подумавшенько, и чем подробнее и чем искреннее, тем лучше. Вот. А сейчас я попрошу вас всех взять бумагу, карандаш и нарисовать. Как сможете, как получится нарисовать руку, кисть руки. Если вам сейчас это будет дискомфортно, хочу вам сказать, что я делала это упражнение первый раз, когда еще не умела рисовать в группе. У нас было 15 человек, и всем было несколько дискомфортно. А вы сейчас сидите дома, и вас никто не видит. Показывать это никому будет не нужно. А нужно это для того, чтобы потом, когда тренинг закончится, а может быть даже и после первого занятия, уже или второго, вы просто могли сравнить. Чтобы вам не казалось, что то, что будет в конце тренинга, так было всегда. Люди склонны к такой иллюзии. Поэтому сейчас, пожалуйста, нарисуйте кисть руки. Любым способом, каким сможете, единственное, чего нельзя делать, это положить кисть руки на листок и ее обвести. Нарисуйте, как сможете. Напишите там свое имя и сегодняшнее число. А потом вы этот листочек спрячете до конца семинара. Сейчас сделайте это, пожалуйста. Даю вам 2 минуты. Рисуйте. Повторяю, нарисовать кисть руки своей, левой, если вы правша, и правой, если вы левша, и рисуете левой рукой. Как сможете написать имя под ней, дату, свернуть этот листочек и спрятать подальше. Но сначала надо все-таки нарисовать. Давайте. Ладно, будем считать, что все нарисовали, как могли. Если вы до сих пор считали, что не умеете рисовать, то, вероятно, это результат не очень, ну не очень, скажем так, не очень вас устраивает. Поэтому сейчас напишите свое имя, число и уберите этот листочек пока подальше, потому что вот сейчас Это нам нужно просто, чтобы так, как такой маркер, отметка, с чего мы начинаем. Потому что вот сейчас мы перейдем уже к рисованию. К восприятию, вернее, к восприятию художника. Я не буду вам сейчас особо рассказывать теории. Сначала мы сделаем пару упражнений, а потом уже немножко их проанализируем. Потому что если я сейчас вам расскажу теорию, то она вам ничего не скажет. Поэтому сейчас мы перейдем непосредственно к практике, то есть к переходу в режим художника. Или можно назвать его правополушарный режим. Итак, для начала мы будем идти сегодня к этому двумя путями. Первое – это мы будем рисовать наши внутренние чувства, переносить, передавать наши внутренние ощущения, то, что мы чувствуем языком линий, переносить на бумагу. Второе, что мы будем делать, мы будем рисовать предмет внешний, который находится, и в него вкладывать свой внутренний мир, свои внутренние ощущения. Так они пойдут навстречу друг другу. И на стыке образуется творение художника. Но для начала я вам сейчас покажу одну вещь, для того, чтобы вы могли понять, что такое визуальная информация, что такая та информация, которую видят художники и которую обычно не видят люди. Обычные люди, если не тренированы. Сейчас вы просто наглядно все это увидите. Поэтому возьмите, пожалуйста, листок следующий. И задача будет такая. Возьмите первое попавшееся, вот какое вам придет в голову имя и фамилия. Вася Пупкин там какой-нибудь. Вот. Ну, то, что вам придет в голову. И возьмите карандаш в ведущую руку, ну, правую, если вы правша, левую, если вы левша. И напишите, пожалуйста, обычным способом, ведущей рукой, эту имя и фамилию. Когда напишете, переложите в другую руку карандаш, не ведущую, и снова напишите. Левой рукой, если вы правша, правой, если вы левша, не ведущий. То же самое имя, ту же самую фамилию. Тот же самый текст. Теперь написали? Ну, это не очень долго, я думаю, написали. Теперь возьмите карандаш снова в ведущую руку. И напишите тот же самый текст, но задом наперед. То есть начните с последней буквы. Если это Вася Пупкин, то напишите сначала Н последнюю, потом И перед ней. То есть так, чтобы в результате получился тот же Вася Пупкин, только начните с последней буквы, потом предпоследнюю, потом ту, которую перед ней, и так до первой. Но чтобы текст получился в итоге тот же самый. Это, может быть, чуть-чуть подольше времени займет, но тоже не очень долго. Вот напишите, пожалуйста. Какое имя и фамилию? Ну, вот любое. Говорю, хоть Вася Пупкин, любое. Главное, чтобы четыре раза это было одно и то же имя и фамилия, одна и та же текстовая информация. Ну, вот. И когда вы это закончите, то последний раз напишите не ведущей рукой. Точно так же задом наперед, последняя буква, предпоследняя, потом та, которая перед ней, и так до первой, но не ведущей рукой. Правой, если вы левша, левой, если вы правша. У вас должно получиться одно и то же имя и фамилия, написанное четырьмя разными способами. Если что-то непонятно, спрашивайте в чате. Готово? Написали? Вот теперь у нас есть одно и то же имя и фамилия, написанное четырьмя разными способами. И, пожалуйста, сейчас про каждого из этих людей немножечко подумайте. Про каждого из этих текстов. Нет, пишем задом наперед, ну, пишем последнюю букву, пишем, как обычно, затем перед ней предпоследнюю. Перед ней следующую. Вот Вася Пупкин, пишем последняя Н, перед ним И, перед ним К. Так, чтобы в итоге тот же самый текст получился, только написанный задом наперед, с последней буквы до первой, с другую сторону. Вот. И вот теперь, пожалуйста, посмотрите на первого, то, условно говоря, Васю Пупкина, которого вы обычным способом написали, и ответьте себе на такие вопросы. Что это за человек? Какой у него характер? Скажем, экстраверт он или интроверт? Как он одевается? Какие он цвета любит? Чем он занимается? Насколько ему можно доверять? Насколько ему, скажем, можно рассказать секрет? Общительный ли он или замкнутый? Что он, как он любит проводить свободное время? Такой психологический портрет. Что вы об этом человеке думаете? Не обязательно это записывать, просто про себя это подумайте. Когда сделаете это, то перейдите к следующему, Васе Пупкину, которого вы другой рукой писали, и те же самые вопросы задайте. А что это за человек? Какой у него характер? Чем он занимается? Доверили ли вы бы ему тайну? Много ли у него друзей? Какие он любит цвета? Какой он стиль жизни предпочитает? Затем про третьего то же самое. И затем про четвертого. Вот подумайте несколько минут об этих четырех Васях Пупкинах. Так. Ну что? Разобрались с этими Васями Пупкиными? Успели? Напишите. Угу. Еще. Да, хорошо. И вот теперь у меня вопрос. Первый вопрос. Они одинаковые или все-таки у них разные характеры? Все разные. Отлично. И вот теперь у меня самый интересный вопрос. А как это так получилось? Смотрите, текстовая информация одна и та же, абсолютно. Если бы вы напечатали это имя, это просто бы получилось четыре одинаковых имени. Так откуда взялась эта информация о том, что они все разные? Откуда? Имя одно и то же. То есть, немножко забегая вперед, для левого полушария, которая именно логическую вербальную информацию воспринимает, эта информация одна и та же. Это одно и то же имя. Вот вы, это кажется просто, об этом не задумайся, но вы обратите на это внимание, это очень важно. Одно и то же имя, одна и та же информация для нашего того логического и вербального канала, который обрабатывает его, который выхватывает суть. И тем не менее они у вас получились все разные. Казалось, да, вот разный характер линий. Это первое, что приходит на ум. Но давайте вот о чем подумаем. Каким образом разные линии дают информацию о разных характерах, вот каким образом именно из линий получается представление о чертах, о свойствах характера. Ну как это связано? Линии и свойства характера. Это Каан. Сразу вам говорю, это Каан. Логического ответа на этот вопрос нет. И как я вам обещала, еще в Sales Letter вы услышите самую важную формулу художника. Сейчас я вам ее скажу, которая относится к языку линий. Вот эта формула. Я знаю, потому что я знаю. Просто потому, что я это знаю. Именно этот язык. То есть, что мы сейчас поняли? Что в нашем мозгу, не в левом полушарии, не в том, который обрабатывает вербальную информацию и логику, а в другом, заложена некая изначальная структура, и что она, что это не индивидуальная структура, а какая-то более глобальная, это в следующем упражнении мы узнаем, которая связывает каким-то образом наши эмоции, наш внутренний мир, наши чувства и линии. То есть переводит наши эмоции на визуальный ряд. Это какой-то глубинный код, это язык, это некая структура, такая базовая, очень глубокая. И мы просто ее не осознаем. Художники ее осознают. Это первое отличие художника от нехудожника. У них это выведено в осознание. Не в логическое, потому что здесь формула работает «я это знаю просто потому, что я знаю», но в осознанном. И вот сейчас вот вы поняли первое, значит, вот первое, что я вам хотела показать из этого простенького, очень простенького упражнения, это то, что сколько же информации, когда мы воспринимаем только логическое, сколько визуальной информации, которую несут нам линии и формы, мы обычно пропускаем. И насколько же богаче становится наше восприятие, насколько больше мы воспринимаем информации в окружающем мире, который весь состоит из линий, форм, еще и красок. Но краски – это материал уже для не для этого семинара, на этом мы будем учиться линиям и формам. Как много несут они информации, считываем которая считывается непосредственно нашим тем образным полушарием правым, и которую мы упускаем, когда на это не обращаем внимания. Она идет бессознательно. То есть, когда мы изучим язык линий и форм, кроме всего прочего, кроме того, что мы научимся рисовать, нам откроется огромный пласт информации. То есть, расширится невероятно наша способность к восприятию. Вот. И сейчас мы переходим к следующему упражнению. Возьмите следующий лист бумаги, пожалуйста, и расчертите его на 8 квадратиков. Ну, то есть вдоль формат А4, в длину на 2 части, ну и в ширину на 4 части. На 8 квадратиков расчертите. И в каждом квадратике я вам сейчас скажу название чувства, которое надо будет записать. Первое. Расчертили? Первое. Гнев. Первый квадратик верхний. Гнев. Второй. Радость. Третий. Покой. Четвертый. Депрессия. Пятый. Энергия. Шестой. Любовь. Седьмой. Женственность. Восьмой. По вашему желанию. Какое-то еще чувство, какое хотите. Написали? Ну, а теперь приступаем. Начинаем с первого. Гнев. Сейчас проведем небольшую медитацию. Я вам дам технику, как рисовать. И вот сейчас мы начнем рисовать наши чувства. Итак, я попрошу вас сейчас сесть поудобнее. Положить листок на что-нибудь твердое, так, чтобы вам было удобно рисовать. Расслабиться. И сосредоточиться на своем дыхании. Не надо никак его менять, не ускорять, не замедлять, не специально успокаивать. Просто наблюдайте за своим дыханием, за чередованием вдохов и выдохов. И постепенно я прошу вас сейчас позволить себе вспомнить ситуацию, в которой вы испытывали гнев. Действительно, очень сильный, мощный гнев. Вспомните это состояние. Почувствуйте, где у вас в теле находится этот гнев. Сконцентрируйтесь на нем. Прочувствуйте его как следует. В какой позе ваше тело хочет сейчас находиться, чтобы как можно более сильно выразить этот гнев. Примите эту позу. Усильте ее. Представьте себе, какой этот гнев. Какой он там формы внутри вашего тела. Какой он консистенции. Он твердый, мягкий, острый. Колючий, горячий, холодный, влажный. Какой? Может быть, он как-то звучит. Какой это звук? Может быть, он что-то говорит вам. Как вы его чувствуете? Как можно лучше, сильнее погрузитесь в этот гнев. И когда прочувствуете это до конца, представьте себе, что ваша рука с карандашом – это труба. Полая труба. И этот гнев через руку и через карандаш сейчас начнет изливаться на бумагу. Вы просто проводник, вы позволяете ему перетекать. И прикоснитесь карандашом к этому квадратику на бумаге, где написано «гнев». И начинайте, просто позвольте карандашу двигаться. Ни в коем случае никаких символов, никаких кулаков, сжатых, ничего, никаких узнаваемых, просто линии. Просто позвольте руке двигаться. Это полая труба, через нее изливается гнев. И вот позвольте ей двигаться так, как она будет двигаться. Чертить те линии, те точки, те закорючки с той силой, с таким нажатием, с каким ей этого хочется. Ваша голова просто наблюдает с интересом за тем, что рисует рука. Она понятия не имеет, что вы сейчас нарисуете. Просто позвольте гневу перетечь через руку с карандашом на бумагу. Поехали! рисуйте до тех пор, пока не почувствуете, что весь гнев излился на бумагу, весь, полностью, внутри ничего не осталось, внутри пустое место. Рисуйте с такой силой, с которой вы чувствуете это, не сдерживайте себя, изливайте туда, пока не останется полная пустота внутри. Рисуйте, как рисуется. Не думайте сейчас, просто рисуйте. Нарисовали? Весь гнев излили на бумагу. Хорошо. Хорошо. Постепенно заканчиваем с гневом. Посмотрим, что будет с другими. Постепенно. Так, и теперь переходим к радости. То же самое. Расслабьтесь, выдохните. И вспомните, пожалуйста, ситуацию, в которой вы чувствовали радость. И точно так же почувствуйте ее внутри тела. Представьте себе ее как можно лучше. Сосредоточьтесь на ней. И затем, да, тоже снова представьте себе, что ваша рука с карандашом – это полая труба, через которую на бумагу изливается радость, в следующий квадратик по имени «Радость». Вы не знаете заранее, что вы нарисуете. Опять никаких узнаваемых символов, никаких мордочек, никаких улыбок, никаких цветочков, ничего. Просто линии. Позвольте руке просто переносить, быть проводником, быть трубой, перетекать на бумагу. И все. И позвольте себе, и позвольте этой радости перетекать на бумагу. Поехали! Хорошо. Нарисовали радость? Возможно, с закрытыми глазами, но все-таки нам придется приучаться рисовать еще и с открытыми, потому что художник, который рисует только с закрытыми глазами, это немножко все-таки сложно. Ну, ладно, пока можно как идет. Теперь переходим к следующему, к покою. То же самое. Вспоминаем ситуацию, когда испытывали ощущение полного покоя. Покоя. Почувствуйте его внутри тела. Почувствуйте это состояние полного покоя. Представьте себе, что ваша рука – это такой проводник, труба, по которой плавно течет покой, перетекает на бумагу. И начинайте его рисовать. Поехали. Нарисовали. Ну, следующая у нас депрессия. Так. Ну, то же самое. Вспоминаем ситуацию, когда испытывали депрессию. В теле чувствуем это состояние депрессии. Представляем ее себе. Концентрируемся на депрессии. Если плохо получается, то принимаем позу, представляем себе, что мы в театре, играем роль депрессии, увеличиваем это, усиливаем, и потом начинаем представлять себе, как через пустую руку это перетекает на бумагу. Нужно депрессивную музыку найти, но вот вроде я нашла музыку, которую более-менее такую депрессивную. Хорошо, давайте. Вот, поехали. Silencio mi guitarra, Ну что, нарисовали? Нарисовали? Ау-у-у. Отзовитесь. Угу. Хорошо. Переходим к следующему. Что у нас там? Энергия? Переходим к энергии. Вспоминаем ситуацию, когда мы были переполнены энергией. Чувствуем ее в теле. Представляем себе, как она через руку перетекает на лист бумаги. И поехали. Hay bajo apuro en una puta de un caballo. Salí por el bajo apuro. Hay bajo apuro en una puta de un caballo. Tan solo por conocer. Hay conocerlo a la India, voy a la India. Tan solo por conocer. Hay conocerlo a la India, voy a la India. Me han dicho que es muy bonita. Que es muy bonita, que lo oído, que es muy hermosa. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es linda, que es muy hermosa. Yo deseaba conocerla, ay conocerla, a ver si nació mi esposa. Yo deseaba conocerla, ay conocerla, a ver si nació mi esposa. Следующему – любовь. Вспомним снова ситуацию, когда вы испытывали любовь. Входим в это состояние, чувствуем любовь внутри, изучаем ее, исследуем, смотрим. Снова представляем себе, как наша рука – полая труба, через которую любовь изливается на листочек. И начинаем рисовать. Начинаем рисовать любовь. Parlez-vous longtemps, devant le feu de la main. Рисовать как рука хочет. Ну, хорошо. Сейчас переходим к женственности. Тоже почувствуйте это состояние женственности. Они должны быть абстрактными формами. Обязательно. Вот. Итак, сейчас представляем себе женственность. Чувствуем ее. Я думаю, что мужчины и женщины ее по-разному почувствуют. Но каждый как почувствует, так и почувствует. Снова представляем себя, как рука передает. Это проводник, который передает женственность, и она перетекает на бумагу. И приступаем. Наконец, последнее. Ну, мочалка, я понимаю, но вам же никто не мешает потом взять большой листок, большой лист и нарисовать чувства на том пространстве, на котором нужно и столько времени, сколько нужно. Сейчас мы просто учимся, показываем, как это. Ну и сейчас последнее. Музыку я включать не буду, потому что каждый здесь написал свое, и я не знаю, какая именно музыка подойдет. Поэтому сейчас последнее, каждый свое, то, что он написал в восьмом квадратике. Представьте себе вот это, и точно так же представьте себя, как ваша рука проводник, как через нее перетекает вот это состояние, которое, вот то чувство, которое вы написали, и заполните им в восьмом квадратике. И после этого мы сделаем перерыв минут на пять. Давайте. Без музыки. Листочек и напишите там, пока по свежим впечатлениям, напишите, что вы за это время почувствовали, поняли, какие у вас впечатления, чтобы не терялось это, чтобы это сохранить. Вот. Для себя. Потому что когда не записываешь, то забывается, а так, чтобы оно сохранилось как-то. Вот сейчас у меня пока открывается. Запишите пока. Пожалуйста, эту ссылочку. И обратите внимание на второй рисунок сверху. Автор Василий Кандинский. Нашли что-нибудь общее? Что он по-вашему делал? Какие чувства он рисовал? Да. Представьте себя. Ну что, вы поняли, как создается абстрактное искусство? Какие чувства он выражал по-вашему? Угу. Хорошо. Теперь немножко выше поднимаемся и видим такого Ван Гога. Он тоже рисовал линиями, но, правда, он уже им форму придал, куста. Он тоже выражал какие-то чувства. Вот, по-моему, энергию, может быть, какие-то другие найдете. Они же Модильяне. Кажется, он женственность выражал, мне так кажется. Еще ниже такой вот Ван Роден, который, по-моему, совершенно явно рисовал покой. Хотя, опять же, это мое мнение. Вот языки линий. Угу. Угу. Угу. Угу. Ну что, вам язык линий стал чуть-чуть понятнее? Почувствовали свое родство с гениями? Во всяком случае, так как Кандинский, вы уже рисовать можете, по крайней мере, с той же степенью искренности. Вот такую картину, как эти черные линии Кандинского, вы уже знаете, как нарисовать. Угу. Очень хорошо. Отлично. Я, кстати, так, это, ну, будем считать, что у нас сейчас вот маленький перерыв такой. Так я хочу сказать, что у меня в одном форуме спор был недавно. Там были люди, которые очень сильно ругались на абстрактное искусство. И говорили, что это полная чушь. Что это просто вот художники с ума сходят, вообще никакие не художники. И что вообще давить таких надо, а не просто народу голову морочат. Это пространством. Я попыталась им объяснить. Я, может быть, когда-то и так сама считала, но вот после этих упражнений я как-то их понимаю лучше изнутри. Я даже эссе написала такое о том, что это такое, как абстрактный художник, он просто выражает чувства, он выражает эмоции, он просто не воплощает их в форму. Он рисует пока еще голые чувства, которые не воплотились ни в какие формы. Вот, не знаю, удалось ли мне хоть кому-нибудь это что-нибудь донести. Думаю, что вряд ли, потому что это надо сделать упражнение. Но вы, я думаю, уже теперь немножечко иначе, иными глазами будете видеть абстрактное искусство. Вы уже сможете чувствовать именно тот эмоциональный посыл, который доносит художник, тот или иной. Вот, ну, сейчас теперь 2 минуты музыкальной паузы. И после этого мы перейдем к следующей части. У нас еще где-то полчаса осталось. Мы перейдем к следующей части. Мы уже будем рисовать снова руку, но уже теперь по-другому. Вот, через... Да, так что сейчас, пожалуйста, 2 минуты передышки. Вот, где у нас это... Так, где у нас музыкальная пауза? Где у нас... Ну что ж, постепенно приступим ко второй части. Готовьте новый листочек. И сейчас, пожалуйста, сядьте поудобнее так, чтобы вы могли минут 10 рисовать. Вы сейчас снова будете рисовать свою нерабочую руку. Но так, чтобы... Придумайте, как ее положить так, чтобы она минут 10 пролежала в спокойном состоянии. Мы сделаем сейчас два упражнения. Первое упражнение называется «Чистое контурное рисование». Это такой разогрев. Его используют и профессиональные художники, чтобы войти в творческое состояние. И задача у нас будет вот какая. Взять чистый листочек, положить его так, чтобы рабочей рукой вы могли на нем рисовать, и положить куда-то вашу нерабочую руку. И сейчас вы будете ее вот каким способом рисовать. Представьте себе. Контуры. Вам нужно сейчас посмотреть на контуры руки. Именно на контур, то есть на ту линию, которая отделяет ее от остального пространства. Просканировать контур. И вот сейчас, пожалуйста, представьте себе, что по этой границе, это контур, это горная тропа над пропастью. И по ней идет маленький альпинист. Он идет по ней шаг за шагом, и ваша задача смотреть на него неотрывно, устанавливая, вы поддерживаете связь. И от того, что вы на него смотрите неотрывно, зависит, не сорвется ли он в пропасть. Вы следите за его маршрутом точка за точкой. Вы понятия не имеете, он вам просто передает информацию о маршруте. Прошу прощения. Вы понятия не имеете, что будет дальше. Вы не знаете о форме тропы, вы не знаете, что будет за поворотом. Вам надо просто точка за точкой следовать по его маршруту. И вот смотрите вы только на него. Оторвали взгляд, все, он упал в пропасть. И ваш карандаш просто за ним следует. Вы не видите бумагу. Вы глазом просто смотрите точка за точкой за его маршрутом, поддерживая между собой и ним связь. А карандашу просто позволяете следовать этому маршруту. На бумагу не смотрите вообще. Вот в этом упражнении только на альпиниста, который по контуру руки ползет точка за точкой. И вы не знаете, какой будет следующий шаг. Просто точка за точкой, как медленно-медленно, как можно медленнее и тщательнее, просто позволяете руке с карандашом повторять на бумаге, рисовать как бы карту этого маршрута, который альпинист вам передает. Задание всем понятно? Если кому-то что-то непонятно, то спросите. Пока мы не начали, спросите, есть ли вопросы. Я жду. Значит, помните, что маленький альпинист, его жизнь в ваших руках. Если вы будете взгляд отрывать, он будет падать в пропасть. Вам потом придется его вытаскивать, конечно. Но вот постарайтесь не отрывать от него взгляда. Как бы вам ни хотелось взглянуть на бумагу. Вот в этом упражнении взгляда от него не отрывайте. Понятно. Отлично. Поехали. Так, вопросы есть? Хорошо. Поехали. Сейчас музыку поставим. И... Поехали. Никакой руки. Нет никакой руки. Есть неизвестный маршрут альпиниста. Все. Сейчас, секунду, я остановлю. Что именно непонятно? Повторяю еще раз. Вы смотрите на маршрут маленького альпиниста, который ползет по контуру руки, по краю. Потому это горная тропа над пропастью. Ваша рука — это такой горный массив, и вокруг пропасть. И он идет по тропе точка за точкой. Вы смотрите только на него, не отрываясь. И ваш карандаш просто на листочке просто чертит его маршрут точка за точкой. Вот так, как вы видите. Так, как вы видите, вот, так, как вы видите просто точка за точкой, следя изгиб за изгибом. Если у вас будут мысли, всякие «я занимаюсь глупостью, ничего не получается, не понимаю», все, эти мысли выметаете веничком таким и заменяете другой мыслью. Куда пошел этот изгиб? Под каким углом? Какая следующая точка? Все, сделайте это. Просто сделайте, не пытаясь понять умом. Просто сделайте. Вперед. Да, не отрывая карандаш от листа. Ну, нет, главное не отрывать глаз от альпиниста. Карандаш от листа тоже, но главное глаз от альпиниста не отрывать. Все, давайте. Да, наружный контур, наружный. Нет, слишком быстро нарисовали. Еще раз, пожалуйста, и медленнее. Первый, это очень большой соблазн нарисовать быстро, но это немножко не то. Пожалуйста, еще раз сделайте это только медленно. Точка за точкой. Он идет медленно и осторожно, потому что он не знает, что будет за следующим поворотом. И вы, пожалуйста, за ним тоже идите медленно и осторожно. Именно точка за точкой. Нет, руку на лист положить и обводить, это то, чего делать ни в коем случае нельзя. Совершенно неправильно. Надо взглядом следить за ним и не видеть. На бумагу смотреть вообще не надо. Ни в коем случае не смотреть на бумагу. Рука лежит отдельно, вы смотрите на альпиниста, который ползет по краю, а ваша рука в это время где-то отдельно просто изображает его маршрут. Кто закончил, тот сделал неправильно, потому что так быстро этого делать не надо. Это опять вот такое желание побыстрее закончить. Начинаем еще раз и делаем медленно. Меньше 10 минут это упражнение занимать не должно, поэтому кто закончил меньше, чем за 10 минут, тот сделал неправильно. Пожалуйста, делаем еще раз. При этом в 10 раз тормозимся. Задача точка за точкой. Понимаете, вот каждая точка, он ползет медленно. По тропе, потому что это опасная тропа, она над пропастью, он не знает, что за следующим поворотом, и вы не знаете. Точка за точкой. Просто вы видите только ближайшую следующую точку. Крохотный уголок, на котором он поворачивает, и вот ваша задача просто именно точку за точкой изображать. Не спеша. То, что это получится не похоже ни на что, это не важно. Сейчас ваша задача войти в состояние, когда вы не знаете, что за предмет, когда вы не знаете заранее, какая линия, когда вот этот вот соблазн, что я знаю, как она выглядит, когда он убирается. Когда вы рисуете, когда вы открываете предмет заново. А это можно именно так сделать, точку за точкой. Рисуя неизвестный маршрут. Да. Вот меньше 10 минут это получится у вас не то. Это подмена. Это не то состояние. Делайте, пожалуйста, медленно. Если у вас появляются мысли, ух, как скучно, ух, как мне хочется побыстрее закончить, выметите их веником и переведите их в другие мысли. О том, куда пошел этот изгиб, под каким углом, наверх или вниз. Какая тут точка следующая и так далее. То есть думайте только о процессе. Поддерживайте связь с альпинистом. Он передает вам информацию о маршруте и быстро он ходить не умеет. Я понимаю, что это нелегко, но это именно переход в режим художника. Сложно. Первый раз, потом будет проще. Вот, по опыту известно, что первый раз переключиться вот в это состояние очень сложно, потому что мешает то самое левое полушарие, которому кажется, что оно уже знает. Это вот мы, теории будет немножко, когда мы сделаем это упражнение еще одно, я вам кое-что объясню. Но сейчас вот надо это... сквозь эту сложность прорваться. Всем сложно, и мне было сложно. Надо пройти сквозь эту сложность, она отделяет мир художника от мира не художника. Поэтому физически это возможно. Вот сейчас еще я включу одну музыку, и, пожалуйста, вот еще 5 минут. Еще 5 минут, пожалуйста, все-таки это сделайте. Включитесь в эту музыку, позвольте ей плыть, вот альпинист под нее идет, и просто... вот состоянию, как вы чувства рисовали, вот так же позвольте, точку за точкой. Это очень важный момент. Это именно вхождение в состояние нужное. Когда поймаете это состояние, все остальное уже будет просто. Мы сейчас учимся видеть взглядом художника. Давайте, давайте. Мы переходим сейчас в мир художника. Понятно, что это не очень просто сначала, но мы переходим, мы ловим восприятие именно художника. Этот маленький альпинист, вот он вам передает информацию о том, какой же предмет на самом деле. Не так, как мы в голове его вообразили, а реально, какой он на самом деле. Будет теория, я вам обещаю, вашему левому полушарию оно узнает много интересного. Но сейчас пусть оно отдохнет. Вот просто пусть оно немножечко ослабится, отдохнет. Никак ничего не оценивает. Позвольте себе быть незнающим, тем, кто видит этот предмет впервые, впервые, не зная, как он выглядит. «Будьте как дети», — сказал один очень мудрый человек, «ибо их есть Царство Небесное». Имел в виду именно «воспринимайте мир как дети, открытым взглядом». Вот давайте. Да, психологические защиты, я понимаю, очень сильны. Что поделаешь? Здесь уж вы или на их стороне, или нет. Здесь может быть и головная боль, и засыпание, и все это все психологические защиты. Это страх. Это еще страх левого полушария перед неизвестным. Иррациональный страх. Ничего страшного в этом нет, так если логически, но оно боится. Потеря контроля. Оно чувствует, что у него отнимают контроль. Ему страшно. Это пройдет. Это пройдет. Постепенно к этому привыкнуть. Ладно, хорошо. Заканчиваем это упражнение. Если вы захотите, вы уже поняли, вы сможете сделать его еще раз. Значит, это упражнение называется чистое контурное рисование. И его художники используют обычно как разогрев, чтобы отключить голову и войти в творческое состояние. Посмотрите на то, что у вас получилось. Получилось у вас, скорее всего, что-то очень странненькое, что-то очень непонятненькое. Но что-то такое, чего от ума обычно не нарисуешь. Какие-то непривычные линии, такие, какие бы вы от ума не нарисовали. Странные линии получились, правда? Могла даже и не рука получиться, а вообще что-то непонятное. Но странное. Вот здесь дело в характере линий. Они не от ума. они уже откуда-то из сути. И вот сейчас мы сделаем второе упражнение. Сегодня оно последнее. Это тоже... Возьмите еще один листок бумаги. И сейчас надо будет сделать абсолютно то же самое с альпинистом, точно так же рисовать, но с одним исключением. Что сейчас 10% времени вы будете смотреть все-таки на бумагу. 90% на альпиниста, а 10% на бумагу. То есть в тех моментах, когда нужно сделать поворот куда-то такой серьезный, или уточнить толщину, вот как-то, вот тогда вы будете смотреть на бумагу, чтобы корректировать, чтобы более-менее похоже получилось. А остальное время будете рисовать линию точка за точкой, смотреть на альпиниста. Когда вы будете смотреть на бумагу, он будет просто останавливаться и вас ждать. Задание понятно? Не пытайтесь сейчас сравнивать с реальностью. Пожалуйста, с реальной рукой. Не надо сейчас этого делать. Это опять у вас включится критическое мышление о том, похоже, не похоже. Сейчас наша задача поймать состояние художника, а не рисовать реалистично. Это придет потом. Но сейчас задача поймать состояние, в котором художник рисует. Прочувствовать именно это состояние. Не надо его головой глушить. Не надо. Вот критика сейчас уберите. Пусть поспит. Значит, задание понятно. 10% времени на бумагу, остальное маленького альпиниста. Давайте. Повторяю задание. Делайте то же самое, что только что делали, но с тем исключением, что 10% времени вы поглядываете на бумагу, вот те минуты, когда поворот, скажем, нужно нарисовать какой-то, такой, когда, или когда толщину что-то уточнить, вот 10% времени вы, когда вы смотрите на бумагу, альпинист в это время останавливается и ждет. А потом опять переводите взгляд на альпиниста, и опять он, пока линия идет, как идет, опять точку за точкой. Потом, ну, опять поворот, опять поглядели. Ну, так, чтобы где-то 10% времени на бумагу. Понятно теперь задание? Напишите, пожалуйста. Хорошо. Будем считать, что понятно. Продолжаем. Давайте. Да, психологическая защита. Ничего не поделаешь. Постепенно она пройдет, но это много энергии требует. Переход из одного состояния в другое требует некоторой энергии. Потом она превратится постепенно в поток и легкость. Но учиться новому бывает утомительно иногда. Сделайте то же самое днем. Без меня вам придется. Не всегда буду музыку. Ну, музыку я могу выложить и дать ссылку. Опять же, под запись можно, музыка же в записи будет. Да, вообще лучше всего подбирать свою музыку еще. Такую, под которую вас вдохновляет. Подберите, очень хорошо, подберите такую музыку для себя, которая на вас усыпляюще действовать не будет. Каждый себе должен подобрать музыку потом. Вот вы себе подберите подходящую для вас музыку. Будете видеть интересные сны. Ссылку. Мне ее выложить надо будет. Я ее этим скачала мулом. Ну что? Закончили? Нарисовали? Или еще несколько минут? Ну хорошо, еще несколько минут сейчас. Да. Да, когда будете рисовать портрет, увидите, какие красивые лица. Хорошо, еще несколько минут. Ладно, нарисовали, так нарисовали. Хорошо. Ну что, леди и джентльмен, как отличается ли то, что вы сейчас рисовали, то, как вы сейчас рисовали, от того, как вы рисовали руку в первый раз? Посмотрите. Угу. Отличается ли состояние, в котором вы сейчас рисовали руку, от того состояния, в котором вы рисовали в самом начале, в первый раз? Состояние. Ну, пока будет кривовато. Сейчас наша задача сегодня была... Я обещала вам, что вы станете художником за 12 часов. За полтора часа не обещала. Сегодня наша задача была понять... Что это такое состояние художника? Войти в это состояние. Угу. Хорошо. Время у нас подходит к концу, поэтому сейчас я вам буквально немножечко такое, немножко теории и домашнее задание. Итак, теория. Первый раз мы рисовали в состоянии нарисовать как в начале руку. Нет, не надо, как в начале не надо. Итак, домашняя теория. Сначала чуть-чуть теории, на две минуты буквально, потому что вот сейчас, когда мы уже с практикой поработали, сейчас вы поймете лучше, что я имею в виду. Первый раз мы рисовали в левополушарном режиме. Две минуты сейчас для технарей. Просто для технарей. В основном, которым нужно обоснование. Итак, что такое левополушарный режим? В чем его плюсы и минусы? Его задача левополушарного режима выделить общее, главное выделить из разных классов предметов и так, чтобы найти в них существенную черту. Например, класс создать такой, стульев. Вот это стулья, он знает, это стул по каким-то признакам. Он отличается от стола. Это рука, она отличается от ноги. То есть левому полушарию достаточно такой информации увидеть, что именно общие свойства руки, чтобы понять, отличать, скажем, руку от ноги. Или чтобы давайте так, давайте вот сейчас я закончу, а потом дам домашнее задание. Вопросы потом. И поэтому кажется, когда человек в левополушарном режиме, ему кажется, что он предмет действительно видит. И он его видит настолько хорошо, чтобы отличить один объект от другого, чтобы видеть его существенные черты. Это очень полезно. Очень полезно, действительно, потому что, когда нам нужно, например, измерить, скажем, вот измерять площадь круга, представьте себе, что если бы каждый объект вас видели заново, каждый раз, и думали, круг это или квадрат, и все, и мерили его каждый раз, это бы невероятное количество времени заняло. То есть, очень хорошо, что левое полушарие этим занимается. Ага, вот эти круги, они измеряются по такой-то формуле. Это квадраты, они измеряются по такой-то формуле. Это рука, она отличается от ноги. Но для того, чтобы рисовать, этой информации недостаточно. И нужно переключаться в режим правого полушария. Режим правого полушария, для него нет никакой класса предметов. Нет для него класса рук, кругов или ног. Потому что, вы скажем, для левого полушария, например, яблоко, абрикос, виноградина и мяч все входят в один класс, более-менее шары или яблоко. Ну вот в класс яблоки. А для правого полушария каждый предмет уникален. Форма его неизвестна, она каждый раз воспринимается заново. И только в таком режиме можно рисовать. Именно потому так и сложно, как бы, вот кажется, рисовать, потому что мы слишком воспитаны в нашей культуре жить, мыслить в режиме левого полушария. И поэтому так тяжело переключаться в режим правого. Ну, то есть иногда бывает не очень тяжело. Вот дети, детям не тяжело. Мы уже немножечко в этом смысле затренированы. И вот сейчас просто с помощью этих двух упражнений, трех, рисования эмоций своего Чем хорошо рисование эмоций? Левое полушарие не знает, как выглядят эмоции. У него нет для этого шаблона. И поэтому оно здесь не мешает. Оно просто, если, то есть оно пытается какие-нибудь символы нарисовать. Если ему сказать там любовь, оно может какое-нибудь сердечко стрелой. Но если сказать нельзя, символов нельзя, только линии, как пойдет, то оно сдастся, скажет, я не знаю. Я не знаю, я не понимаю, как выглядят эмоции. Нет у меня для этого в голове этого шаблона. И поэтому оно позволит правому полушарию рисовать именно то, как оно чувствует. То есть войти в более глубокие и более такие творческие структуры. И вот второе упражнение с этим чистым контурным рисованием и альпинистом, оно позволяет увидеть предмет уже как в первый раз после некоторой тренировки. И уже тогда можно поглядывать на бумагу, корректируя. И тогда каждую руку или не руку, или что-то другое, каждый предмет вы будете видеть как в первый раз. И для вас постепенно исчезнет такая вещь, как называется, этот предмет слишком сложный, потому что вы будете рисовать точку за точкой, это совершенно все равно, какую форму рисовать точка за точкой. Вот. Понятно, чем отличается, вы поняли, почувствовали, чем отличается левый режим от правого. Вот именно в нем и надо себя. Это в него и надо переходить для того, чтобы рисовать. Вот это самое главное, база. Перейти в этот режим, дальше уже все просто. Вот, значит, это была теория. Я обещала, что она будет очень короткой. Она и была короткой. Вот, я не поняла вопрос, что значит как-то в следующий раз как-то еще услышать в записи. К записи будут выложены записи. Вот, и теперь домашнее задание. Значит, оно делится. Первое, пожалуйста, первое. Написать то, о чем я просила. Зачем вам это надо? Зачем вы хотите рисовать? Или хотели? Может, вы уже перехотели, может, вы уже расхотели после этого. Ну, скорее всего, если вы расхотели, то вы домашнее задание выполнять не будете. Те, кто еще не расхотел, для них это первое. Зачем вы хотите рисовать? Это первое. Что вам это дает? Зачем вы пришли на этот тренинг? Для чего? Вторая часть. Нарисовать надо будет таким способом, с помощью маленького альпиниста. Два предмета. Предмет первый. Любой овощ возьмите. Капусту или перец. Какой-нибудь такой хитрой формы, чтобы вот этот барьер, что ой, сложную форму боюсь, преодолеть. Вы будете рисовать его точка за точкой, скажем, качан капусты, но здесь уже будете рисовать и границы листов, точка за точкой, или перец. И рисуя точка за точкой, вы с изумлением и радостью убедитесь, что оказывается то, что вам казалось такой сложной формой, если рисовать его с помощью маленького альпиниста и точки за точкой, у вас прекрасно все получится. Вот, значит, вот овощ, какой-нибудь, чем хитрее его форма будет, тем лучше. Вот очень хорошо капустный лист и перец здесь подходит. Вот первый предмет. И второй предмет, какую-нибудь туфлю, сандалию, кроссовку, босоножку. Вот. Обувку какую-нибудь. Точно так же. Ставьте точка за точкой. С помощью маленького альпиниста. Вот. Задания эти надо или сфотографировать, или отсканировать. Листья на кочане, да. Листья на кочане. На этот раз листья на кочане. Это важно, чтобы вы увидели, почувствовали, что получилось похоже. Вот, значит, задания эти надо будет фотографировать или отсканировать, получится, и отправить мне вот на адрес. На адрес. Нет, не вот капустного листа границы всех листов. Пожалуйста. Так, на. Вернее, нет. Вот, я скажу. Так, ладно, на адрес. Хорошо, на адрес сейчас я даю. А вот, я пишу адрес в чате. Это Алискана. Яндекс.ру. Вот, Алискана, Яндекс.ру. Мы рисуем капустные листья. Что значит внутренние границы? У капустных листьев есть границы. Вот их мы и рисуем. Вот Алиска на Яндекс.ру. Вам надо эти задания мне прислать. Вот ответы на вопросы и два рисунка. Овощ и босоножку. Это такое вот задание минимум. Максимум описать еще. Максимум еще. И что вы поняли за это занятие? Что нового вы узнали? Что вы почувствовали? Чему вы научились? И я вам советую выполнить максимум, потому что это будет важно и для вас. Это скорее будет важно очень и для вас. Вот. И как я и предупреждала, что те, кто два задания домашних подряд не выполнят, к сожалению, либо будут отчислены, оправдания не принимаются. Вот, честно говорю, не принимается, что именно бесплатный будет. Либо смогут продолжить за плату $50. Вот, выбирайте. Лучше выполнять задания. Те, кто будет выполнять все задания, получат бонусные кассы. Список их приведен в моем совет-лето по адресу http://magicmind.info/blog. Там я сейчас точно не помню, какой именно пост, но там он где-то достаточно недавно, он в разделе рисования, после него было постов где-то так-то. Да, задание, следующее занятие у нас послезавтра. Поэтому так что рекомендую не делать домашнее, не оттягивать домашнее задание все сразу два подряд, а за два дня этого более чем достаточно, чтобы в день рисунок нарисовать. Нужно на полчаса для этого. На один рисунок. Так что присылайте до пятницы. Но никто не пришлет до пятницы. Но вот до понедельника будет крайний срок. Но будет просто в пятницу. Это будет следующее задание. Вот. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Мне было очень приятно. Выполняйте задания. И я вас уверяю, что с каждым следующим рисунком, тоже по опыту, многократно проверено, вам будет все легче и легче. Задания важны еще для того, чтобы вам было все легче. Я понимаю, что сегодня вам было трудно. Первый раз это тяжело. Я знаю. С каждым следующим рисунком вы с удивлением будете обнаружить, что это все легче и легче. Вы все больше входите во вкус. Вы все больше будете чувствовать, как у вас получается. И это будет вас стимулировать. Потому что если вы не будете рисовать, то у вас ничего не... Останется еще одно ощущение начатого и неудачи, скажем так. Неудачи, очередного поражения. Поэтому, если вы таким способом, с помощью этого альпиниста будете рисовать, вы увидите, как у вас будет получаться все лучше и лучше. Вот, записи. Я думаю, что завтра. Может быть, сегодня поздно ночью. В крайнем случае, завтра. Я постараюсь сделать сегодня ночью. Даже. Если разберусь технически, как это делается, у меня есть инструкция. Постараюсь сегодня. Вот. Что ж. Очень приятно. Спасибо. А теперь я отключаю SimpleCast. Дальше будет... Если вы сделаете все занятия, то я вас уверяю, что вы будете очень неплохо, вы будете рисовать к концу восьмого каста на уровне хорошей художественной школы. И дальше от вас уже будет зависеть, повышать свое мастерство. То есть я вам обещаю, что все навыки, которые нужны художникам, вы получите. Все. Все. Всего доброго. Я SimpleCast выключаю. До свидания.